Глава 13. Дома мне повезло. Прежде чем мама увидела мое лицо и залитую кровью верхнюю одежду, я успел нырнуть в ванную под предлогом искупаться после тренировки. А там кое-как затер водой темную куртку и принял душ. С носом непонятно, то ли сломан, то ли просто разбит. Но в бок его пока не свернуло. Все же повезло отдернуть голову в последнее мгновение. А дальше мне повезло еще сильнее. Мама засела смотреть телевизор. На кухне. При слабом освещении. По ТВ-центру вечером пустили «Сердца трех». Ну и посмотрели вместе, почему нет. На удивление, отличный фильм. Один из лучших в перестроечное время. Позже я пошел спать. Татьяна Васильевна осталась на кухне. У нее перед ночными сменами в круглосуточном ларьке выработана привычка ложиться попозже, чтобы спать часов до 11-12. Ну а что, вариант? Сын в это время как раз в школе, никто не мешает, как следует отдохнуть. Будильник прозвенел над самым ухом. Специально положил его поближе, чтобы быстро среагировать. Завел на 6:30. А ровно в 7 я уже закрыл входную дверь на ключ, стараясь не шуметь, и начал спускаться на этаж ниже. Не сказать, что был удивлен, увидев Димана, нетерпеливо переминающегося перед дверью Лизиной квартиры, но все же думал, что придется его немного подождать. К чести Шацких, зайти к однокласснице соло он не пытался. Но выглядит мой друг каким-то взвинченным, слегка нервозным, что ли. И быстро поздоровавшись за руку, он спешно, едва ли не скороговоркой, заговорил: «Слушай, Серег, я в подарок в итоге духи купил. Долго откладывал, ну и в общем, вот». Сильно волнуясь, приятель продемонстрировал мне флакон туалетной воды «Интими». Помнится, в году так, в 18-м марка была не очень дорогой. Но в конце-то концов, на что мог накопить школьник? Не «Шанель», но «а», в конце концов. Я только равнодушно пожал плечами, хотя сердце легонько кольнуло неприязнь. Ну и молодец, что смог скопить деньжат. Я пока только на месяц тренировок заработал, да на пирог. В любом случае, мы же не собирались подкупать Лизу подарками. Сам ведь о том говорил. Ну да, конечно. Кажется, Дима пропустил мимо ушей легкую шпильку насчет оплаты тренировок. Ну, а я не стал развивать тему, подавив легкий приступ раздражения. У двери я в нерешительности замер на краткое мгновение, но быстро подавил слабость, нажав на кнопку звонка. Из квартиры донеслась отчетливая трель, послышались шаги. А там и звяканье ключей. «Дима, давай!» «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, дорогая Лиза, с днем рождения тебя!» Заспанное лицо одноклассницы удивленно вытянулось, а глаза округлились от изумления. Мы с Диманом синхронно протянули ей свои подарки, и девушка даже прикрыла рот руками в несколько наигранном восхищении. Впрочем, слова ее звучат вполне искренне. «Ребята, спасибо вам огромное, родные мои!» Лизка бросилась нас обнимать и первым обняла Шацких. Впрочем, это объяснимо, у меня-то в руках пирог, заранее убранный на лоджию, соединенную с кухней. Ночью температура на ней была практически как в холодильнике. Да и ненужных вопросов маман удалось избежать. «Сереж, а это... что это?» С благодарностью приняв подарок Димы, девушка повернулась ко мне, с интересом разглядывая содержимое большой круглой тарелки. «Это кулинарное творчество на тему чизкейка. Не с творожным сыром, конечно, но должно получиться повкуснее магазинных тортиков». Спасибо!» Лизка обняла меня крепко-крепко, да и спасибо ее в мой адрес прозвучало куда выразительнее. Судя по кислой физиономии Димана, мне точно не показалось. И прежде чем я успел бы хоть что-то сказать, девушка порывисто шагнула внутрь квартиры. «Ребят, давайте сразу попьем чай с пирогом, а? Вы же наверняка не завтракали в такую рань». Мы с Шацких переглянулись, после чего синхронно кивнули. Как говорится, дают — бери. Планировка Лизиной квартиры один в один с нашей. Так что я быстро нашелся, где помыть руки, И первым прошел на кухню, нарочито бодрым тоном поздоровавшись с Лизиной мамой. «Здравствуйте! Поздравляю вас с днем рождения замечательной доченьки!» «Спасибо. Сейчас, ребят, кружки поставлю и выйду с кухни». Мама невысокая, чуть полноватая женщина лет 35-40. Дежурно улыбнулась нам с Димкой, после чего спешно удалилась с кухни, закончив нехитрую сервировку стола. Вроде держится бодрячком, но в глазах неприкрытая тоска. Да блин, еще бы. День рождения первого ребенка не может не напоминать о том, что второму так и не дали появиться на свет. Чай по чашкам. Краем глаза я заметил на столе упаковку принцессы Нури. Принялась разливать сама Лиза. «Сереж, ты, конечно, с чизкейком угадал. Мама обычно мне Наполеон печет на день рождения, а тут у нее сил не было». Девушка на мгновение запнулась, но тут же продолжила. «Так что твой пирог очень кстати. А как же он красиво выглядит?» Шацких не смог удержаться, ревниво уточнив. «А мой подарок тебе совсем не глянулся?» «Дима, ну скажешь тоже. Это мои любимые духи, самые популярные в школе. Спасибо тебе огромное!» Лиза на мгновение склонилась к другу, быстро чмокнув его в щечку, но тотчас уравняла нас, поцеловав и меня, а после широким жестом пригласила к столу. «Налетайте!» Запеканка удалась на славу. Тот самый насыщенно сладкий за счет банана вкус вкупе с лимонной кислинкой в сочетании. Действительно напоминает мне настоящий чизкейк. Тем более протертый через сито творог, смешанный со сметаной, имеет куда более нежную воздушную структуру. А Диман, попробовав, так и вообще вытаращил глаза. «Да ты гонишь!» «Это не ты пек!» «Слово пацана сам!» Лизка также, попробовав, довольно сощурилась и на одной ноте протянула. «М-м-м, пальчики оближешь! Это точно вкуснее всех магазинных тортов!» Тут уже и я не смог сдержать самодовольной улыбки. «А то! Фирма веников не вяжет, фирма пироги печет. Ладно, Лиз, тебе пора одеваться, а то в школу опоздаем. Выходи, пожалуйста, мы тебя на улице подождем». «Да-да, конечно». У подъезда мы с Шацких дожидались девушку в тягостном молчании, волнуясь каждый о своем. Хотя почему о своем? Нам обоим нравится одна и та же девушка, и хотя в душе я уверен, что у меня больше шансов, но ведь чужая душа потемки, а уж женское сердце и вовсе большая загадка. Так что невольно потряхивает. Да. Наконец, когда в очередной раз из деревянной двери с выцветшей бурой краской на фасаде показалась именно Лиза, я решительно шагнул ей навстречу, а за мной столь же решительно двинул побледневший от волнения Диман. «Лиз, у нас обоих к тебе есть серьезный разговор». «Да». Шацких коротко подтвердил мои слова, и глаза девушки удивленно округлились, а над ней их заплескалась легкая тревога. «Да? Что вы хотели, ребят?» Я повернулся к другу, невесело хмыкнув. «Ну чё, давай хоть вместе. Ты нам нравишься». Последние слова мы с Шацких произнесли едва ли не хором, на что девушка только нахмурилась, не совсем поняв, к чему мы ведем. И я поспешил перейти к сути. «А поскольку мы с Диманом друзья, то просим тебя ответить, нравится ли тебе хоть кто-то из нас, и хотела бы ты встречаться с кем из нас. Выбор-то в любом случае должна сделать ты». Товарищ только кивнул, соглашаясь с моим предложением, на что Лиза, до того изумленно взирающая на нас, неожиданно засмеялась. В голос. Причем смеялась она долго и с таким чувством, что я сам невольно и недоуменно заулыбался. Удивительное дело, но перестала смеяться Лиза довольно резко, пару раз всхлипнув, успокаиваясь. Девушка неожиданно серьезно ответила. «Дураки! Вы хоть подумали, что было бы с вашей дружбой, если бы я действительно выбрала кого-то из вас, а?» Я только промолчал, а вот Димон вдруг невнятно пролепетал. «Мы договорились, что тот, кого ты не выберешь, отойдет в сторону и не будет мешать, и что мы все равно продолжим прикрывать друг друга». Лиза только усмехнулась, недоверчиво протянув. «Ну-ну. Так, мальчики, чтобы вы понимали, мне сейчас не до отношений. Вообще. И никого выбирать я не собираюсь. Вы оба мои друзья. И как друг Шацких, скажи мне, ты сделал домашку по геометрии? Вчера сердца трех вечером крутили, сил уже не было чертить. С мамой смотрели. Дашь списать? Диман, как кажется, даже обрадовался такому ответу и энергично закивал, расплывшись в какой-то глупой улыбке. А я хоть и прогнозировал подобный исход, как один из вероятных, все же испытал горькое разочарование, усиленное осознанием того, что и сам никакой домашки вчера не делал. Вот совсем не делал. «Диманыч, мне тоже списать нужно. У меня же звенящая пустота в тетради, а вдруг ДЗ будет проверять?» Но нет, домашнюю работу по геометрии сегодня не проверяли. Может, именно потому, что мы успели ее списать у Шацких? Вот серьезно, я практически уверен в том, что будь иначе, и математичка бы что-то такое почувствовала бы. Эдакий аромат страха и неуверенности. Ну, как акулы издалека слышат в воде запах крови, так вот и эта мадам стопудово бы решилась проверить домашку. Впрочем, несмотря на опасность словить уже вторую двойку, на уроке я никак не мог сосредоточиться на объяснениях учительницы, невольно отвлекаясь на Карину. Последняя вошла в кабинет уже перед самым звонком. Переговорить с ней до урока у меня не получилось. Удивили и метаморфозы, произошедшие с одноклассницей. Простой конский хвост вместо сложной прически, полное отсутствие макияжа и неброское, чуть даже великоватое ей платье. Безусловно, в таком образе Карина подрастеряла очарование царевны Будур, как ее порой называют в классе. Но в сравнении с прежним ее обликом этот вариант мне понравился даже больше. С огромным трудом я дотерпел до звонка, чтобы мгновенно собраться и двинуться вслед за стартовавшей с первой парты Карины, не дожидаясь друзей. Догнал девушку я уже в коридоре. «Карин, подожди! Как ты?» Одноклассница обернулась и даже подождала меня, но на вполне ожидаемый вопрос, заданный, кстати, участливым таким тоном, ответила довольно раздраженно. «Тебе какая разница?» «Да в смысле какая? Я вчера все видел. А за то, что вмешался, едва не поплатился сломанным носом. Ну и сдает назад кузнец, очень интересно. Так, будто хочет задавить лежащего на дороге человека». В этот раз Карина посмотрела на меня с удивлением, даже изумлением, и ответила далеко не сразу. Похоже, вчера она просто не узнала мой голос. Однако горячей благодарности я так и не дождался. «Значит, не нужно было заступаться?» Я аж поперхнулся от изумления, услышав такую отповедь, после чего не смог сдержать резкого ответа. «В следующий раз точно пройду мимо». «А ты, наверное, еще и вернешься к кузнецу. Он же весь такой крутой боксер и на тачке, да? Так руку иногда поднимает на женщин, но это же норма». «Захочу и вернусь. Тебя мои дела не касаются», — сказала, как отрезала. Я едва не плюнул ей под ноги, в последний момент развернулся и двинул прочь, коротко охарактеризовав одноклассницу. «Дура набитая». «Сам придурок». «Ну, вот и поговорили». На дискотеку я не хотел идти. Правда, прошлая жизнь не предполагала возможности зажечь на танцполе. Ну и да, я был наслышан о подобных мероприятиях, составив о них не слишком-то и лестное мнение. Одни, поддав, приходят потолкаться, нарываясь на драку, другие мнутся по темным углам, менжуясь пригласить девчонку на медляк, или бестолково дергаются, пытаясь поймать ритм музыки. Я танцевать не умею, и настроение... Кого-то на медляки приглашать у меня не было. Лиска, к тому же, вдруг от чего-то передумала идти на дискотеку. И вообще всю вторую половину дня была какая-то вся насупленная и неразговорчивая. Но уломал Диман. «Друзей не бросаем, да?» Пришлось тащиться против воли. Школьный дискач, гордо именуемый «Осенним балом», администрация организовала в актовом зале. «Ну, не так все плохо. Приглушенный свет, диско-шар даже сумели повесить. По углам мрачновато, конечно, ну и музыка. Колонки есть, трещат, конечно, но есть же. Крошка моя, я по тебе скучаю». В зал я вошел под энергичную и заводную композицию «Руки вверх». даже подрыгав руками для приличия, но тут же слился к пацанам, жмущимся вдоль стенок. «Ну, не умею я танцевать!» Так рьяно рвавшийся на дискач Диман также быстренько стушевался и последовал моему примеру. Поручкались со знакомыми пацанами, но даже поговорить нет никакой возможности. Все слова заглушает чересчур громкая музыка. Остается только смотреть на танцующих. Следом за крошкой заиграла незабвенная «Ча-ча-ча», находящихся на пике блестящих, а я, разглядев Ромку, небрежно кивнул ему, как старому знакомому. Тот ободряюще махнул рукой, рядом обнаружились еще два пацана с секции. А после я замер от изумления, разглядев на танцполе весело отплясывающего кузнеца в сопровождении все такой же разряженной и накрашенной Карины. Да твою же ж! Когда я поругался с одноклассницей, то предложение о воссоединении с мразотой, поднявшей на нее руку, было озвучено как совершенно дикая нелепица. Но теперь у меня нет слов. Неужели все, чему я был свидетель, подходит под определение «милые бронятся, только тешатся»? Блин, серьезно? Вот после таких ситуаций действительно заречешься встревать в разборки между парами. Как в поговорке: «Тут уже ничем не поможешь, девочку не перевоспитать». Я толкнул Димана в бок, кивком головы указав на внешне беззаботную пару. У Шацких изумленно вытянулось лицо и округлились глаза. В недоумении, переведя на меня взгляд, он хотел что-то сказать. Но тут кто-то взял меня за локоть и требовательно потянул в сторону. Я обернулся и даже не смог сразу узнать Лизу. Завитые волосы и искусно наложенные вокруг глаз тени, делающие взгляд девушки более пронзительным, мягкая, не кричащая помада и полное отсутствие очков. А еще такая изящная тесемка вокруг шеи. Кажется, она называется чокером. Честно сказать, ранее подружка казалась мне не очень симпатичной на лицо, но вынужден признать, что без очков и с правильно подобранной косметикой она выглядит куда более привлекательно. Девушка самодовольно улыбнулась, довольная произведенным эффектом, и потянула меня за собой, в сторону танцующих. «Идем». Я не сколько услышал, сколько прочитал по губам и послушно двинул за одноклассницей, словно за поводырем, лишь мазнув взглядом по Диману. Тот в растерянности замер на месте, с явной обидой в глазах, но ничего не попишешь. Кажется, Лиза поменяла решение и все же сделала выбор. А еще она очень пластично двигается под музыку. Взгляда не оторвать. Я так не умею. И все же, поймав кураж, принялся как-то повторять, то поднимая руки вверх, то двинув плечами, то притопнув ногой. В какой-то момент я действительно почувствовал музыку и словно бы даже начал получать наслаждение от хаотичного танца, но тут же композиция, как назло, закончилась. Впрочем, когда поставили следующую и заиграл «Летний дождь» Игоря Талькова, я понял, что наступило сокровенное время медляка. Я никогда еще не танцевал медленный танец, но сейчас смело шагнул вперед, вдруг подумав, что все будет хорошо и все получится. Загадочная, но явно ласковая улыбка Лизы лишь укрепила меня в этом предчувствии, и, взяв ее за ладони, я потянул их вверх к плечам, после чего положил собственные руки на тоненькую талию одноклассницы, чуть привлекая ее к себе. Летний дождь, начался сегодня рано. Отчаянно страшась наступить подружке на ноги, я очень осторожно повел ее в танцы. Но вскоре страх ушел. Лишь стоило Лизе прижаться ко мне, коснувшись щекой моей щеки. И тут же я понял, что девушка пахнет, как обычно, едва уловимыми сладко-пряными нотками. Аромат молодого женского тела и никаких духов.